749. Врусвати знает, насколько часто можно сопоставить явления физические и психические. Летчик опасается воздушных пропастей. Также существуют и пропасти психические. Малоопытные испытатели очень боятся их, ибо полагают, что причина случающегося находится в них. Они думают, что способности их притупились или исчезли, но опытность докажет, что причина космическая. Приведу еще более простое сравнение. Посмотрите на свое отображение в спокойной воде. Затем возмутите водную поверхность. Отображение исчезнет, потом оно покажется в искаженном виде, и лишь через некоторое время оно опять станет четким. Совершенно так же действует и психическое возмущение. Теряется облик человеческий, и надолго он превращается в отвратительную маску. Можно ли в таком безобразном виде обращаться к надземному миру? Он окажется преломленным безобразием. Нужно продолжительное время, чтобы опять поверхность духовная дала истинное отображение. Так, на простейших примерах, напомните себе, какие условия могут способствовать лучшему пониманию мира надземного. Невозможно в земной жизни всегда получить лучшие возможности. Но тогда не следует касаться тонких областей. Утихнет возмущение, и тогда можно легко обратиться к возвышенным понятиям. Иначе может получиться кощунство. Но вы знаете, насколько оно вредно. Таким путем наблюдения над собой можно понять, как отвратительно искаженное отражение. Мыслитель советовал: возмутите водную поверхность, изучайте, что происходит с вашим обликом.